Арзамас и Европейский университет в Санкт-Петербурге представляют подкаст «Вершки и корешки. Культурная история растений». Зверобой. Рассказывает Кирилл Худин. В Сербии в районе города Ниш существует легенда. Богоматерь решила замесить тесто, затем омыла свои руки, стряхнула капли на землю, и они превратились в пятнышки на листьях зверобоя. Там это растение называют «богородичный тест». В соседней Боснии его называют «богородичная трава» и связывают возникновение пятен на листьях тем, что их оставили капли менструальной крови Богородицы. Зверобой, по-научному хиперикум, распространен по всей Евразии, от берегов Атлантики до Сибири, Монголии и Китая. Встречается также он и на других континентах, в Северной и Южной Америке, Северной Африке, Австралии, Новой Зеландии и Японии. Это многолетнее травянистое растение с желтыми цветками и продолговатыми листьями растет, как сорняк, по краям полей и вдоль дорог. Почти каждый человек на прогулке встречал его, и потому так распространен образ зверобоя в культуре разных народов. Произрастание из крови героя – устойчивый сюжет в культуре. Ядовитый аконит, называемый также борец, вырос на месте гибели скандинавского бога Тора, сражавшегося с мировым змеем Йормунгандом. Из крови героя Троянской войны Аякса вырос алый гиацинт. В одном из преданий, записанном на территории Западного Полесья, зверобой пророс возле креста, на котором распяли Христа. Он впитал целебную силу его крови, а потому получил наименование «Иисусина кровь». Этнологи и фольклористы относят зверобой к добрым растениям, которые не применялись к черной магии, например, для наведения порчи, а наоборот использовались для защиты от злых духов или для любовной магии. В английских средневековых трактатах описаны процедуры изгнания бесов. Для этого использовались различные пахучие травы, в том числе и зверобой. Огонь сначала опрыскивали освященной водой, а затем туда же бросали травы, предварительно тоже освященные. Зверобой, как и многие другие травы, собирали вокруг 7 июля, 24 июня по старому стилю. Это праздник Рождества Иоанна Предтечи, именуемый в народной традиции Днем Иоанна Купалы. Одна из легенд называет это растение свято-иоанновской травой, и вот почему. Иоанн Предтеча, или Иоанн Креститель, обличал галилейского царя Ирода Антипу за то, что тот отнял жену Иродиаду у своего брата Филиппа и сам на ней женился. Иоанн за своей речи оказался в темнице, и вот однажды на Перу Ирод упрашивал свою падчерицу Соломею станцевать для него и предлагал взамен любую награду. Она согласилась, но попросила голову Иоанна Предтечи. Иоанн был обезглавлен, а его голову принесли Соломее на блюде. Там, где пролилась кровь Иоанна, пророс зверобой. В Чехии в этот день, там называемым днем Святого Яна, было принято гадать на зверобой. Скручивая стебель и листья этого растения, девушки обращали внимание на цвет сока. Если он красный, то любит, а если зеленый, не любит. Из святоянских цветов готовили любовное зелье, а венки из них кидали на крышу дома. Если венок застревал на крыше, то девушка в этом году замуж не выйдет, а если сразу упадет или перелетит через дом, то ждать свадьбы. В одних культурах пятнышки зверобоя принимают за капли крови, а в других считают дырками. Именно с ними, а отнюдь не со зверем, связано название этого растения в украинском – дыробой, белорусском – дзиробой и польском – дзуровец. По всей видимости, слово «зверобой» также является производным от них. Листья этого растения действительно испещрены мелкими точками. Это капсулы, в которых содержатся эфирные масла. Самый распространенный на планете вид зверобоя носит даже научное название «зверобой продырявленный». Впрочем, существуют и другие лингвистические трактовки, возводящие это слово к казахскому «джарабай», что означает «исцелитель ран». Лечебные свойства зверобоя или эперикона, как он назван в средневековых рукописях, обычно связывались с кровью. Он останавливал кровь или, наоборот, улучшал ее движение и заживлял раны. Рукописный травник первой половины XVI века, иногда его называют по имени автора-составителя Николая Бюлева из города Любек, любческим травником. Травник приводит такие сведения из трудов Диаскорида, античного греческого врача первого века нашей эры. Диаскорид глаголит, что тут траву или семя ее, а щежонки в питье приемлют, тогда менструву у них движет, так же и урина легостно, то есть мочу. Ту траву сырую мелко толченую, аще прикладываемую к гнилым язвам, и таку они заживают. К 1630 году относится просьба князя Ивана Михайловича Катарева-Ростовского выдать ему из государевой аптеки в числе прочих масел масло империкова, как он пишет, для моей головной болезни. Это масло изготовлялось из зверобоя. Такое же масло полтора столетия спустя использовали от лома в костях. Вот такой рецепт приводит журнал «Экономический магазин», который выходил в конце XVIII века. Ежели в первых числах июля месяца нарвать травы зверобойника и, наклав в бутыль, сколько войдет, налить двойным вином, полагая оного столько, сколько войти может, и потом все сие настоять, то сие вино полезно может быть тем, у которых случится лом в костях, им надлежит в бане оном тереться. Полезно сие масло и от ран, в котором случае надлежит в оное, намачивая тряпички, прикладывать к ранам, от чего они скоро заживать станут. Из цветов зверобоя также составляли бальзамы и мази для лечения ран. Для того, чтобы получить бальзам, цветы зверобоя смешивались с цветами растения золототысячник и растительным маслом. А вот рецепт мази таков. Цветы зверобоя толкутся с несоленым коровьим, то есть сливочным маслом, которое потом растапливается и сливается в банку. Такое зверобойное масло использовалось для лечения ран не только у людей, но и у животных, например, птиц. Соколиная охота была излюбленным удовольствием аристократии. Хороший кречет, птица семейства соколиных, которую чаще всего использовали на охоте, очень ценился. Их даже отправляли в качестве дипломатических подарков персидскому шаху или английскому королю. Во время охоты птица могла получить раны, и их надлежало смазывать зверобойным маслом. Мы видим, что раны птицы обрабатываются почти так же, как и у людей. Должно рану обмыть и остричь вокруг оные перья, чтобы оные в рану не входили, после чего прикладывать кнот, это нечто вроде узелка ткани, смоченный бальсамом или маслом зверобойным, оставить птицу в покое, содержать в холодноватом месте и кормить хорошим мясом. Сообщает Василий Левшин, автор справочника «Всеобщее и полное домоводство» конца XVIII века. В это же время зверобойную водой, смешанной с оловом, рекомендовалось лечить заражение глистами у детей. Тогда же в России вышел перевод работы венского врача Максимилиана Лохера, в котором он собрал наблюдения над своими пациентами в больнице Святого Марка. Страдавшим как от меланхолического, так и от бешеного сумасбродства, он давал натощак зверобойную настойку, а после обеда – уксус. Зверобойные верхушки, как их называет Лохер, настаивали на спирту, а также варили в ренском вине. Рейнвайн – это белые немецкие вина. Или же в тонком, то есть некрепком, водянистом пиве. Ощипывая эти же самые верхушки, в то же самое время, во второй половине XVIII века, автор и редактор уже упоминавшегося журнала «Экономический магазин» Андрей Тимофеевич Болотов создал желтую краску, которой писал картины. Выдающийся агроном и фактически создатель этой науки, он приводит рассказ о том, как он открыл способ изготовления краски из цветов зверобоя. Краски яркой и достаточно устойчивой, которую он назвал «зверобойник». Он пишет: «Сию краску получил я почти ненарочно из цветов травы, известной у ботаников под именем хиперикум. А у нас в множайших местах под именем зверобоя и растущий повсюду в великом множестве. Стоило только нарвать сих цветов в то время, когда они начинают расцветать, и без всякого перебирания и ощипывания зеленых, травяных, обыкновенно с ними срываемых листочков, положить в какое-нибудь судно и, наклав оное полным, налить чистую водою и через полчаса, перемешав хорошенько воду, слить, и цветы, вынувши, выжать не гораздо крепко, и сию жижу, разливая по глиняным блюдам и тарелкам,